Страдание святой великомученицы Марины. Память ее празднуется месяца июля в 30-й день. Передача первая. Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской от благородных родителей, но не благоверных, а омраченных языческим нечестием. Отец ее Эдесий был идольским жрецом. Он отдал свою дочь Марину, лишившуюся матери еще в пеленках, кормилице, жившей в одном селе за 15 верст от города. Когда девочка, бывшая на воспитании, приходила уже в возраст, оказалось, что она была прекрасна телом и еще прекраснее душой, и благоразумием, и добронравием отличалась она. Так как в те времена было поднято гонение на христиан, то иереи и клирики, учители Слова Божия, скрывались кто в пустынях, горных пещерах, из боязни мучителей, кто в селах между простыми людьми, скрывались под видом нищих, однако где только могли поучали, хотя и тайно святой вере, и многих обращали от языческого заблуждения ко Христу. Случилось и Марине, 12-летней девочке, услышать от одного человека Божия слово о Христе Иисусе, истинном Боге, как Он воплотился от Святаго Духа в утробе Пречистой Девы и родился от нее, сохранив ее девство ненарушенным, как много сотворил чудес, изволил добровольно пострадать ради спасения людей, умер, воскрес, вознесся на небо и уготовил бесконечную жизнь и славу, и царство вечное верующим в Него и любящим Его. Услышав это, благоразумная девочка Марина уверовала во Христа и распалилось сердце ее божественной любовью, так что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе. Или где слышала она речи об истинном Боге, все внимание ее было там. А как уверовала она в Него сердцем, то не стыдилась и устами исповедовать Его. Хотя и не была еще крещена за неимением христианского священника, который мог бы ее окрестить. И желала Марина пролить кровь свою за Христа и креститься ею, как купелью крещения, как она слышала о многих святых мучениках обоего пола, что крестились своей кровью те, которые положили свои души за Господа. Она хотела подражать им. Эдессий, узнав, что дочь его Марина уверовала во Христа, возненавидел ее и перестал считать дочерью, а относился к ней как к чужой. А девица возложила всю надежду свою на Отца Небесного. Став взрослой, лет 15, она вышла раз в поле посмотреть на овец своего отца, которые там паслись. В это время случилось встретить ее на пути епарху восточных стран по имени Алимврий, лютому мучителю христиан, который ехал в Антиохию Писидийскую. Увидев красавицу-девушку, епарх поразился ее необычайной красотой, тотчас увлекся ею и задумал взять ее к себе в жены. Он остановился и стал расспрашивать девицу: «Какого ты рода, девушка, чья дочь и как тебя зовут? Скажи мне всю правду о себе. Я вижу, что ты очень хороша собой, если ты свободных родителей, то я вступлю с тобой в законный брак, если же ты чья-нибудь рабыня, то я выкуплю тебя и возьму к себе. Девица же отличалась целомудрием больше, чем красотой своей, кротко ответила, чья она дочь и как ее зовут, не утаила и того, что она Христова раба, верует во единого Бога, создавшего небо и землю, соединена с ним сердечную любовью и иного жениха не желает. Услышав, что она христианка, епарх, которому дано было разрешение мучить христиан, велел своим воинам взять ее и вести за собой в город, однако почтительно. От ее девичьих благоразумных слов он еще больше полюбил ее и понадеялся скоро угрозами мук отвратить ее от Христа и уговорить ее вступить с ним в брак. Девица же, будучи введена воинами, молилась во всеуслышание Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, не оставь меня и не отдай души моей в погибель, пусть не одолеют меня враги мои, пусть не осквернится слух мой их лукавыми речами, пусть не уступит ум мой их скверным соблазнам, пусть не устрашится сердце мое их страшных угроз, не попусти вере моей быть вверженной в грязь и тину, чтобы не порадовался мне дьявол, ненавидящий добро, но пошли мне помощь с высоты своего престола, дай премудрость, открой уста мои, чтобы, подкрепленная твоей силою и умудренная твоей благодатью, я без страха отвечала на вопросы мучителя, ей, Господи мой, призри милостью в этот час на меня, вот я теперь как овца среди волков, как птица среди ловцов и как рыба в сетях, приди же и избавь меня от козней вражьих». Так молилась святая по пути, пока они дошли до города Антиохии Писидийской. Прибыв в город, епарх по своему нечестивому обычаю сначала принес жертвы скверным своим богам, принес торжественную похвалу своим царям, взял каких нашел христиан и вверг в темницу, чтобы стерегли их до мучений. А девицу Марину поручил беречь некоторым знатным женщинам. На следующий день, устроив торжественный суд, приказал сначала привести на допрос святую Марину. Он все думал о ней. Девушку привели, а он со сладострастием смотрел на необыкновенную красоту ее, и все более и более разгорался к ней плотской любовью. Потом он начал с коварством говорить ей: «Знают все боги, прекрасная девица, как я жалею твою юность и щажу молодое тело твое, цветущее красотою, поэтому прошу тебя, послушайся меня, принеси жертву богам, и тебе будет хорошо, ты тотчас получишь много имущества, будешь богата, станешь счастливее всех своих сверстниц и будешь пользоваться почетом больше всех женщин в этом городе». Святая же Марина отвечала: «Я научилась исповедовать Небесного Отца и Его Единородного Сына и Пресвятаго Духа, Единого в Троице Бога Истинного и Живаго, и привыкла Ему поклоняться и Ему приносить всегда жертву хваления, и я не поклонюсь богам, которых не знаю. Я не принесу им жертвы, они бездушны, бесчувственны и не знают сами себя, они не знают, почитают ли их или бесчестят. Я не воздам им той почести, которая подобает моему Создателю». Епарх сказал: «Прошу тебя опять, Марина, послушайся меня, почти непобедимых богов. Они хорошо знают, что если ты послушаешься моего совета, то тотчас же на глазах у всех граждан удостоишься великой чести, я возьму тебя в жены себе. Все тебя будут уважать, как мою возлюбленную супругу, и дам я тебе почет и славу, а ты мне принесешь радость и усладишь мою жизнь, если же ты не послушаешься меня и отвергнешь любовь мою к тебе, то знай, ты испытаешь много зла, ты заставишь меня, хоть я и не хочу этого, мучить тебя и погубить такую красоту твою, здоровье и сладостную жизнь. Ты подвергнешься жестоким, нестерпимым мукам и погибнешь от огня и железа. Отвечала святая: «Не надейся, епарх, переменить мою веру во Христа на ваше безверие ни ласками, ни угрозами. Я верная раба моего владыки, пострадавшего добровольно за меня. Если он за меня претерпел распятие на кресте и смерть, не щадя своего пресвятого тела, принятого от пречистой Девы Марии, то и я должна за него всячески страдать и умереть, немало, не щадя своего грешного тела и здоровья, не думай испугать меня своими угрозами. Я готова на всякие муки и на смерть, укрепит меня тот, на кого я надеюсь. А что ты мне говоришь о супружестве, почете, славе и богатстве, то все это для меня противно и мерзко. Неужели я оставлю бессмертного жениха моего Христа, Царя Небесного, и вступлю в брак с псом смердящим, мертвым душою? Никогда! Услышав такие смелые слова святой Марины, епарх раздосадовался, сильно разгневался и тотчас, переменив любовь на вражду и ненависть, велел снять одежды с невесты Христовой, приказал положить ее на землю и бить прутьями без пощады. Долго били святую, без милости, ее девическое тело разрывалось от ран, и кровь текла из ран ручьями, обогряя землю. Смотря на это, народ проникался к ней жалостью, что так жестоко мучают такую красивую девушку. И многие плакали. Глашатый же кричал: «Марина, принеси жертву богам, не губи понапрасну красоты своей и не лишай себя преждевременно этой сладкой жизни». Но мученица, возведя к Богу свои духовные очи, молилась, прося помощи свыше и укрепления в страдальческом подвиге. Она не чувствовала боли в мучении, подкрепляемая благодатью Христовой, словно раны налагались не на нее, а на чужое тело. Говорили ей некоторые из народа: «Девушка, для чего ты сама губишь свою красоту? Отчего ты не покоряешься? Смотри, как жесток судья! Он погубит тебя, и память о тебе исчезнет с земли. Мы жалеем тебя». А святая громко отвечала им с укором: «Лукавые советники, злые помощники! Вы стараетесь соблазнить меня, как древний змей подал Еве лукавый совет в раю, так вы теперь советуете мне отступить от Бога моего. Прочь от меня, беззаконные! Не соблазнить вам меня, ибо я всею душою предана Христу». Потом, когда палачи перестали ее бить, сказал мучитель страдалице: «Это начало твоих мук, Марина. Если ты будешь упорствовать в непокорстве, то испытаешь еще большие муки». Святая отвечала: «Делай все, что угодно тебе и отцу твоему дьяволу. Я не обращаю внимания на ваши муки, ибо мне помогает Христос, который скоро посрамит все ваши хитрости». Епарх еще больше разгневался и приказал прибить ее гвоздями к доске и железными трезубцами строгать ее тело. Она же, подняв глаза к небу, говорила: «Окружили меня враги мои, замышляя зло против меня, но Ты, Господи мой, призри на меня и помилуй меня, пошли мне помощь животворящего Твоего Духа, пусть Он умудрит меня исповедовать Пресвятое имя Твое до последнего издыхания, пусть даст мне крепость мужественно противиться дьяволу и слугам его, чтоб я одолела и посрамила их. Удостой меня быть образцом для любящих Тебя и хранящих свое девство ради Тебя, чтобы стать мне вместе с ними по правую сторону во время праведного суда Твоего». Так молилась святая, и жестокие слуги жестокого мучителя, словно людоеды, все сильнее терзали трезубцами тело святой. И отваливалось тело кусками с кровью на землю, так что были видны голые кости. Епарх не мог смотреть на такое мучение, он закрыл свое лицо и отвернулся, а все присутствующие изумлялись такому терпению святой. Потом снова заговорил с ней мучитель: «До каких пор ты будешь упорствовать, Марина? Вот уже и тело твое растерзано. Хоть теперь согласись принести богам жертву, чтоб тебе не погибнуть совсем!» Мученица отвечала: «Мерзкий пес, свинья, ты пожираешь человеческое мясо и притворяешься милосердным, будто жалеешь меня. Я сама себя не жалею ради Христа, не пощадившего себя, но отдавшегося за меня на большие муки. Если я послушаю твоего безумного совета и пощажу свое тело, то как же увенчается моя душа в Царстве Небесном?» После того епарх велел снять мученицу с гвоздей и запереть в особую темницу, глубокую и мрачную, полную всяких бесовских страшилищ, куда бывали заключаемы осужденные на смерть. Сидя в этой темнице одна, других осужденных тогда там не было, святая мученица молилась Богу в теплоте души своей, взывая из глубины сердца: «Боже Вышний, Тебе предстоят со страхом все небесные силы, и все начала и власти трепещут пред лицом Твоим, и всякое создание Твоей всемогущей силы сохраняется, изменяется и обновляется. Ты, Владыка, призри с небесной высоты, с престола славы своей на меня, смиренную, непотребную, недостойную рабу Твою. На Тебя надеюсь, к Тебе прибегла я и страдаю Твоего ради имени. Призри, благоутробный, и исцели мое тело, израненное, как разорванное одеяние, обнови мою душу и сохрани ее для Твоего царства. Дай мне одолеть и попрать моего врага, как попирается ногами песок, чтоб мне стереть его силу Твоею непобедимою помощью, и чтоб прославилась во мне Пресвятое имя Твое вовеки. И хвально, и прославлено имя Твое вовеки.